Фред Саберхаген. Покровитель искусств. Словно волна, парализующий страх перед берсеркерами, распространялся по галактике впереди самой наступающей армады механических монстров. Даже на планетах, не тронутых войной, появились люди, внутренне зараженные, больные, дышащие темнотой. Мало кто теперь любовался ночным небом и звездами, но тень смерти, накрывшая человечество, породила новую манию. Я коснулся сознания одного из этих людей, чья душа умерла раньше, чем тело. После нескольких часов работы Херон почувствовал усталость и голод. Окинув взглядом картину, он тут же представил себе одного из льстивых критиков. «Грандиозное полотно, резкая, жесткая линия, огневое ощущение вселенской угрозы. На этот раз критики будут в самом деле превозносить нечто стоящее», – подумал Херон. Отвернувшись от мольберта, который стоял у голой стены, Херон увидел, что его страж изменил позицию. Теперь машина стояла почти за его спиной, как простой любопытный зевака. Херон усмехнулся. «Надеюсь, ты припас какое-нибудь банальное замечание?» Машина, отдаленно напоминающая человека, хранила молчание, хотя в том месте, где у людей было лицо, у нее находился громкоговоритель. Херон пожал плечами и пошел искать камбуз. Берсеркер перехватил корабль всего через несколько часов полета в сверхсветовом режиме. Пирс Херон, рядовой пассажир, не успел познакомиться с расположением служб. Это был не камбуз. Это был настоящий салон, где представители высшего общества колонизированных планет, особенно дамы, увлеченные искусством, могли поболтать за чашечкой чая. Франс Хальо был задуман как передвижной музей. Потом военные действия передвинулись в опасную близость от Солнца, и Бюро культуры приняло фатальное решение. Земные сокровища культуры надлежит переправить в систему Тау-Эпсилона, где они будут в безопасности. Франс Хальо был идеально приспособлен для этой миссии, но, к сожалению, ни для чего другого. Неожиданно Херон увидел вход в отсек экипажа. Дверь была сорвана. Херон не заглянул в проем. Не потому, что боялся, повторил он себе. К жестоким зрелищам он был равнодушен так же, как и к большинству других вещей, волнующих человеческое естество. За дверью находились два космонавта экипажа Франса или то, что от них осталось после попытки сопротивления абордажной команде берсеркера. Сомнений нет. Плену они предпочли смерть. Херон не отдавал предпочтения ни первому, ни второму, ни вообще чему-либо. Сейчас он был единственным живым существом, не считая микробов, в радиусе светового года, и был этим доволен. Тем более, как он с удовлетворением заметил, ситуация не вызывала у него страха. Многолетняя утомленность жизнью, оказывается, не была позой, самообманом. Металлический страж проследовал на камбуз, наблюдая, как Херон включает кухонную автоматику. «Молчишь?» – поинтересовался Пирс. «Ничего мне сказать не хочешь? Наверное, ты умнее, чем я предполагал». «Люди называют меня берсеркером». У человекоподобной стальной громадины оказался смешной квакающий голос. «Я взял в плен ваш корабль и буду с тобой разговаривать через этот малый сервомеханизм. Ты понимаешь меня?» «Настолько, насколько это меня волнует». Самого берсеркера Херон еще не видел. Очевидно, корабль-крепость дрейфовал в пространстве в нескольких милях от Франса. Капитан Ганус предпринял отчаянную попытку оторваться от погони, нырнув в облако темной туманности, где корабли не могли двигаться быстрее света, и преимущество в скорости получал корабль меньшего размера. Погоня шла на скоростях всего несколько тысяч миль в секунду. Берсеркер не мог маневрировать среди метеоритов и газовых рукавов так же ловко, как маленький Франс Хальо с его быстродействующей радарно-компьютерной системой. Но берсеркер выслал зонд-перехватчик, и у безоружного Франца шансов не осталось. Автоматический раздатчик поднял на стол тарелки с горячими и холодными блюдами. Херон слегка кивнул в сторону машины. «Не желаете присоединиться?» «Мне не нужна органическая пища». Херон со вздохом опустился на стул. «Когда-нибудь ты поймешь, что отсутствие чувства юмора есть такая же нелепость, как смех. Ты согласен, нет? Подождем и посмотрим, кто прав». Начав есть, он заметил, что далеко не так голоден, как ему казалось. Видимо, он все-таки боялся смерти. Этот факт его самого немного удивил. «Ты имеешь функции в управлении этим кораблем?» – спросила машина. «Нет», – сказал Херон и усилием воли заставил себя проглотить кусочек. «Я в кнопках всегда плохо разбирался». Его беспокоило одно непонятное происшествие, имевшее место за несколько минут до абордажа. Когда стало ясно, что им не уйти, капитан Ганус, примчавшись из рубки, схватил Херона за плечо и в страшной спешке куда-то потащил. «Херон, если мы не уйдем... Видите?» Капитан открыл небольшой люк в стене кормового отсека. Внутри было что-то вроде туннеля с мягкими стенами. «Стандартная шлюпка не прорвется, но это возможно. Вы подождете помощника, капитан, или покинете нас прямо сейчас?» Херон весело захохотал. «Не тратьте зря силы! Идиот, могу ли я вам доверять?» Ганус метнулся в туннель, его пальцы плясали по пульту управления шлюпкой. Он вылез обратно и уставился на Херона пылающими глазами безумца. «Смотрите, вот это активатор! Я настроил автопилот, и теперь шлюпка сама выйдет в сектор главных коммерческих линий. Автоматически включится сигнал бедствия. Почти 100%, что ее подберут. Нужно нажать только вот эту кнопку». В этот миг с ураганным ревом началась атака абордажной команды с берсеркера. Свет только на несколько секунд погас, и отключилась гравитация. Потом толчок швырнул Пирса Херона на пол, где он остался лежать, широко раскрыв рот, не в состоянии вздохнуть. Капитан с трудом поднялся, захлопнул люк и поспешил в рубку управления. «Почему ты здесь?» – спросила машина. Херон выронил вилку, на которую внимательно смотрел. Он ответил без колебаний. «Знаешь, что такое бюро культуры? Это компания тупиц, отвечающая за искусство на Земле. Некоторые из этих дураков, как и многие другие, почему-то считают меня большим художником. Они меня боготворят. И когда я захотел покинуть Землю на этом корабле, они все устроили. Я улетел, потому что с Земли вывозится все стоящее. Изрядная доля ценностей сейчас на борту этого корабля. Что остается на планете? Только лишь гнездо жадных, грязных животных, жрущих, множащихся, дерущихся». «Почему ты не пытался сопротивляться или спрятаться?» Когда команда с берсеркера пробила воздушный шлюз, Херон был поглощен установкой мольберта в выставочном павильоне и лишь бросил косой взгляд на промаршировавших мимо незваных гостей. Один из механизмов, тот, через чье посредство с ним беседовал берсеркер, остановился рядом, уставив на него линзы объективов, а остальные направились в отсек экипажа. «Херон!» – ожил интерком. «Херон, попытайся! Прошу тебя, ты знаешь, что делать!» Стук, ляск, проклятие и выстрелы. «Капитан, я должен что-то сделать?» «Да, конечно. Быстрая смена событий, угроза немедленной смерти – все это возбудило в нем некоторый интерес. Он посмотрел на неподвижного стражника. Металл был покрыт изморозью, влага конденсировалась на его закаленном межзвездным морозом корпусе. Потом он отвернулся к мольберту и начал рисовать берсеркера, стараясь передать все, что он сейчас испытывал в себе – смертоносную непоколебимую бесчувственность объективов, не выпускающих из виду спину Херона. Ощущение было даже в какой-то степени приятным, вроде холодного весеннего солнца. «Что есть добро?» – спросила машина у Херона, пока тот пытался утолить голод, которого уже совершенно не испытывал. Пирс фыркнул. «Сам расскажи». Машина поняла его буквально. «Служить тому, что люди называют смертью, есть добро. Уничтожать жизнь – добро». Херон вставил почти полную тарелку в гнездо мусоропровода. «Ты почти прав. Жизнь бесполезна, не стоит и гроша. Но если бы ты был прав абсолютно, зачем такой энтузиазм по отношению к смерти? Теперь его изумляли не только исчезновение аппетита, но и собственные мысли. «Я абсолютно прав», — сказал Берсеркер. Несколько секунд Херон стоял неподвижно, как будто размышляя, хотя в голове была космическая пустота. «Нет», — сказал он, и замер, ожидая карающего удара. «В чем я ошибаюсь?» «Я сейчас покажу». Он покинул камбуз. Ладони вспотели, а во рту стало сухо, как в сердце пустыни. Почему этот чертов берсеркер не может прикончить его на месте и не валять комедию? Полотна стояли рядами, стеллаж над стеллажом. На корабле места было мало, поэтому стеллажи имели особую конструкцию. Херон нашел нужную секцию и выдвинул ящик. Хранившийся внутри портрет развернулся вертикально, зажглась подсветка. Специальная система возрождала все богатство красок, скрытое под прозрачным слоем статпокрытия. «Вот где ты ошибаешься», — сказал Пирс. Сканер робота изучал портрет секунд 15. «Поясни, что ты мне показываешь?» «Склоняю голову», — воскликнул Херон. «Ты признаешь собственное невежество и даже задаешь вразумительный вопрос, хотя и несколько широкий. Скажи сначала, что ты видишь». «Вижу изображение жизнеединицы. Третья пространственная компонента незначительная. Изображение двумерное. Изображение запечатано между прозрачными защитными покрытиями, прозрачными для электромагнитных волн, видимых глазами людей. Изображена человеческая жизнеединица, мужского пола, молодая, в хорошем физическом состоянии, судя по внешнему виду. В руке молодой мужчина держит часть своего костюма». «Это молодой человек с перчаткой», – перебил Херон, которому надоела мрачная игра. «Картина называется «Юноша с перчаткой». Твое мнение о ней?» Пауза в 20 секунд. «Это попытка восславить жизнь, показать, что жизнь есть добро». Херон, смотревший на тысячелетний шедевр Тициана, не слушал машину. Он думал о собственных работах с горечью и безнадежностью. «Теперь ты скажи мне, что это означает», — равнодушно приказала машина. Ничего не ответив, Пирс отошел, оставив ящик открытым. Робот шагал рядом. «Ответь на мой вопрос, или я накажу тебя». «Если тебе нужно время, чтобы подумать, мне оно тем более необходимо». Но при упоминании наказания внутри у Херона все сжалось. Неужели боль значит больше, чем смерть? Херон всегда презирал желудок. Ноги принесли его к мольберту. Глядя на негармоничные, болезненно рваные линии, которые всего какие-то минуты назад так ему нравились, он почувствовал отвращение ко всему, что создал за последние годы. «Что здесь изображено?» – спросил берсеркер. Херон раздраженно вытирал забытую кисть. «Я попытался проникнуть в твою сущность, передать ее с помощью полотна и красок, как на изображении, которое ты только что видел». Он показал в сторону хранилища. «Мои попытки провалились. Так бывает у большинства художников». Еще одна пауза. Херон затаил дыхание. «Ты пытался восславить меня?» Херон сломал испорченную кисть и швырнул на пол. «Называй это, как тебе нравится». На этот раз пауза была короткой. Потом робот развернулся и затопал к шлюзу. К нему присоединилось несколько металлических собратьев. Донесся шум, кажется, работал тяжелый молот, допрос на время был отложен. Херону не хотелось думать ни о своей картине, ни о своей судьбе, поэтому он стал думать о шлюпке капитана Гануса. «Только нажми кнопку», — так, кажется, сказал капитан. Херон улыбнулся. «Если берсеркер в самом деле такой рассеянный, побег может получиться. Но куда бежать? Писать картину он уже не сможет, и вообще, едва ли у него есть талант. Все, что было для него ценно, сейчас хранилось здесь и на других кораблях, покидающих Землю». Вернувшись в хранилище, он выкатил раму с юношей с перчаткой и покатил на корму, как тележку. Возможно, пока жив, он еще сумеет сделать кое-что полезное. Стед-покрытие делало картину слишком массивной, но он попробует уместить ее в шлюпке. Но все же, что задумал капитан Ганус? Едва ли его волновала судьба Херона. Возле кормы, уже вне поля зрения сервомашин, Херон миновал ряд контейнеров со скульптурами. Вдруг он услышал тихий стук. Потребовалось всего несколько минут, чтобы найти и открыть нужный контейнер. Когда он поднял крышку, на фоне мягкой обивки возникла голова девушки. «Они ушли?» Девушка так крепко кусала в отчаянии губы, что на них краснела кровь. «Машины еще здесь», — помолчав, сказал Пирс. Буквально дрожа от страха, девушка выкарабкалась из контейнера. «Где газ? Они его забрали?» «Газ?» — кажется, он начинал понимать. «Газ Ганус, капитан, он и я... Он пытался спасти мне жизнь и вывести с земли». «Боюсь, он мертв», — вздохнул Херон. Он пытался сопротивляться. Она прижала пальцы с запекшейся на ногтях кровью к щекам. «Они нас убьют! Или еще хуже, что нам делать?» «Не стоит так усердно оплакивать возлюбленного. Его уже не вернешь». Девушка, казалось, не слышала. Она застыла, парализованная ужасом, ожидая появления машин. «Помогите мне», — спокойно сказал он, показывая на картину. «Подержите дверцу». Двигаясь, как загипнотизированная, она подчинилась, не задавая вопросов. «Газ сказал, что останется спасательная шлюпка, чтобы контрабандой переправить меня на Тау-Эпсилон». Она замолчала, глядя на Пирса, испугалась, наверное, что он займет место в шлюпке, что он, собственно, и собирался сделать. Когда они пришли в кормовой отсек, Херон внимательно посмотрел на портрет. Ему почему-то бросились в глаза кончики пальцев юноши. На них не было крови. Херон за руку подтолкнул дрожавшую девушку к люку крохотной шлюпки. Она скорчилась внутри, почти ничего уже не воспринимая. Она была некрасивая. Что в ней нашел этот Ганус? «Место только для одного». Она открыла рот или оскалилась, готовясь защищать свой шанс на жизнь. «Когда я закрою люк, нажмите вот эту кнопку. Это активатор, понятно?» Это она поняла сразу. Херон задрал двойную крышку люка и стал ждать. 3 секунды, и он услышал слабый скрежет. «Надеюсь, шлюпка отчалила», — подумал он. Рядом оказался иллюминатор оптического обзора. Вставив голову в полусферу прозрачного статстекла, он увидел редкие звезды, пробивавшиеся сквозь темноту пылегазовой туманности. Потом он разобрал и черный, округлый силуэт берсеркера. Сквозь темную метель туманности трудно было понять, прореагировал ли он на запуск шлюпки. Абордажный челнок висел рядом с Францем, других машин не было видно. Херон перекатил юношу с перчаткой к мольберту. Беспорядочные ломаные линии собственной работы показались ему более чем отвратительными, но Пирс заставил себя взять кисть. Он почти ничего не успел сделать, как вернулся сервомеханизм. Железный грохот со стороны шлюза прекратился. Аккуратно вытерев кисть, Херон кивнул на полотно. «Когда уничтожите все остальное, сохраните это полотно. Доставьте его тем, кто вас построил. Они это заслужили». «Почему ты думаешь, что я уничтожу картины?» — проквакал машинный голос. «Они прославляют жизнь, но сами по себе мертвы и потому безвредны». Пирс вдруг почувствовал, что слишком испуган и утомлен, чтобы разговаривать. Он тупо смотрел в линзу робота, заметив там пульсирующие искорки. Ритм совпадал с ритмом его дыхания, словно на индикаторах детектора лжи. «Твое сознание расщеплено», — сказала машина. «Но своей большей частью ты пытался воздать мне хвалу. Я починил твой корабль, ввел программу курса в компьютер. Теперь я тебя освобождаю. Пусть другие жизнеединицы поймут через тебя, что есть добро, и вознесут мне хвалу». Херон смотрел в пространство перед собой. Развенел металл по металлу, в последний раз заскрежетал шлюз. Некоторое время спустя он понял, что остался в живых и что он свободен. Сначала он не мог заставить себя прикоснуться к трупам космонавтов, потом, дотронувшись один раз, сумел взять себя в руки и поместить их в холодильную камеру. Он не знал, был ли кто-то из них верующим, но на всякий случай нашел нужную книжку и прочел тексты погребальной церемонии для мусульман, христиан, иудеев и этиков. Потом нашел работающий пистолет и начал обыскивать корабль в диком подозрении, что какой-нибудь робот все-таки притаился в укромном углу. По дороге он уничтожил отвратительное творение собственной кисти. Потом перешел в кормовой отсек и повернулся в сторону, где, скорее всего, был в тот момент берсеркер. «Будь ты проклят!» – закричал он в стену кормы. «Я могу измениться! Я снова стану писать!» Голос его не выдержал. «Я докажу тебе! Я могу измениться! Я живой!»